Глава 94. Капитан Блейк вошла в комнату, не постучавшись. Грим на лице был наложен плотнее, чем обычно, и Хандер догадался, что она пыталась скрыть темные круги под глазами. «Это действительно так, Роберт? Что Дебби Ховард — вторая жертва?» Она мотнула головой в сторону фотографии на планшете. «Да, очень возможно. Но мне нужны досье по делу, прежде чем смогу уверенно утверждать это». «Они скоро появятся», — заверила капитан. «Прокурор из офиса окружного Торни». Она недоверчиво покачала головой. «Скоро об этом, черт возьми, услышит и мэр». «Пока мы только проверяем информацию, капитан», — спокойно сказал Хантер. «Никто ни о чем не слышал». «После того, как вчера вы появились на первой странице «Таймс», шеф требует от меня ежедневного отчета о ходе расследования. Он хочет не спускать с вас глаз, мистические копы. И я уверена, этого же хочет и мэр». «Так подайте ему рапорт. Кто-нибудь знает, что вы затребовали досье в связи с нашим расследованием?» Капитан бросила на Хантера ледяной взгляд. «Я не так глупа, Роберт». «Значит, мы не должны сообщать им, по крайней мере, пока». «Вы советуете мне солгать шефу полиции, Роберт?» «Нет, капитан. Просто один-другой попридержать правду». Капитан посмотрела на Хантера и перевела взгляд на Гарсию. «Что у вас за проблемы с начальством и следованием правилам, детективы? Вы никак забыли, что мы отвечаем перед шефом полиции и мэром? Я не знаю, как Вильям Болтер руководил этим департаментом, но впредь ложь и неподчинение приказам не будут официально санкционированы. По крайней мере, пока я капитан. Если мы получим подтверждение, что Дебби Ховард действительно вторая жертва нашего киллера, это будет отражено в рапорте». Она сделала паузу. «Так что нам пока удалось выяснить?» Хантер рассказал ей о фотографиях выпускников из школы в Гардене и об их встрече с Джеймсом Ридом. «А этот Питер Элдер, старый приятель священника по школе, сидит в Техачапе?» — спросила она. «Копы потоптались на месте убийства», — сообщил Хопкинс. «Он должен был бы находиться в Сан-Квентине». «Я хотел бы как можно быстрее поговорить с ним, капитан». Хантер сверился с часами. «Когда, по вашему мнению, мы можем получить разрешение на разговор с заключенным?» Капитан вздохнула, просматривая досье Питера Элдера. «Он в тюрьме максимальной закрытости, в отдельном блоке, Роберт. Прав на посещение у него практически нет. Я должна отправить начальнику тюрьмы формальную просьбу. Если даже я подчеркну предельную необходимость, это все равно займет, скорее всего, не меньше 24 часов». Она положила досье на стол Хантера. «У меня есть очень хорошая подруга в коррекционно-реабилитационном отделе Калифорнийского тюремного департамента, которая, вероятно, сможет ускорить дело. Но почему вы думаете, что этот Питер Элдер сможет чем-то помочь? Он ведь находится в тюрьме...» Капитан бросила быстрый взгляд на Хантера. 14 лет», — подтвердил тот. «И я предполагаю, что все это время он не видел своего старого школьного друга». Хопкинс проверил отчет. «Совершенно верно, капитан. Перечень его посещений включает только одно имя — его матери. И они прекратились 5 лет назад, когда она скончалась». Хантер протер глаза тыльной стороной ладони. «Нам уже известно, что Аманда Рейли и Дебби Ховард были школьными подругами». Он показал на фотографию 4 девочек. «Но мы продолжаем искать связь между этими девочками и молодым отцом Фабианом. Мы не знаем, были ли они знакомы со школы, но посмотрите на это, капитан». Хантер обратил ее внимание на большую карту Лос-Анджелеса на стене. «Эти булавки отмечают, где жили Аманда и молодой священник, когда были подростками. Недалеко друг от друга». Он взял со стола отчет от Дебби Ховард. «Дебби жила на той же улице, что и Аманда». «Вы думаете, они были в одной компании?» — спросила капитан. «Что-то вроде», — кивнул Хантер и присел на край стола. «Но подтвердить это мы сможем, только если найдем кого-то, кто знал их в молодости. Кого-то, кто был их хорошим приятелем, может, членом компании». Он показал на ежегодник из Комптона. «Питер Элдер и есть этот кто-то». «И если он подтвердит ваше предположение, что это даст?» «Мотив». Все застыли на месте, глядя на Хантера.